Вопрос 271. А может ли неудачная половая жизнь спровоцировать онанистический акт? Дорогая, мне снился чудесный сон, будто я еще холостой и прошу твоей руки. И чем же ты так доволен? Ты мне отказала. Из серии «Не все сны в руку». Может. Как иногда проходит половой акт? Пенис с усилием проникает во влагалище, ибо оно узкое, но затем, разогревшись, влагалище до того расхлябывается, что член начинает болтаться в нем. Он не сжат стенками влагалища. И юноша, в прошлом занимавшийся онанизмом, не испытывает того сладострастия, которое у него было, когда он обхватывал свой член рукой. Тогда он мог сжимать пенис с любой силой, а женское влагалище иногда сделать этого не может, в силу хотя бы того, что женщина не знает, как научиться работать мускулатурой влагалища. Кроме того, верхняя часть влагалища обычно равна толщине трех пальцев, а мастурбант может сжимать свой член всей ладонью и даже двумя ладонями, как ему нравится, на что не всегда способен женский половой орган, особенно если женщина фригидна, не хочет или не умеет разнообразно вести себя в постели. Если она просто раздвигает ноги, то это хуже онанизма. Конечно, я несколько вульгарно отвечаю на вопрос, но надеюсь, что буду правильно понят. Естественно, после такого полового акта мужчина начинает сравнивать свои ощущения от онанизма и от гетеросексуальной связи, не в пользу последней. Кто виноват в этом? Женщина. И сам мужчина, потому что не помог ей вести себя с ним так, как ему бы хотелось. Каждый мужчина в сексе – учитель женщины. Как, впрочем, и каждая женщина – учитель мужчины.